Софии премудрости Божией, что в средних набережных садовниках. На Софийской набережной, идущей от Большого Каменного моста по правому берегу Москвы-реки до Москворецкого моста. Набережная названа по церкви Софии. Построение церкви Щекатов относит к 1682 году, другие – к 1686 году. Первоначальная архитектура церкви осталась почти без изменения. В настоящее время, кроме главной церкви, есть еще церковь, в колокольне очень высокой и красивой, построенной в недавнее время, во имя Божией Матери «Взыскание погибших», и два предела – святого Николая Чудотворца и святого апостола Андрея Первозванного. О садовнических слободах мы уже говорили выше.